Сергей Вишневский. Агентство «Последний путь 2». Глава 1. Компания сидела за столом в старой лачуге. На столе стояла большая бутыль мутного самогона и миска с распаренной картошкой. Перед Вершей лежала миска, в которой находились обглоданные куриные косточки. «Блядь, когда все пошло не так?» — тихо спросил он в повисшей тишине, после чего схватил бутыль и сделал 3 глубоких глотка. «Наверное, когда в зал вошел настоятель монастыря», — подала голос Гара, сидевшая с пришибленным видом. Верша взглянул на бутылку, затем на Гару и сделал еще один глоток. Настоятель по-доброму улыбнулся и масляным взглядом проводил новую монашку, пришедшую в монастырь пару дней назад. Шелдон был отличником в старшей синоде и проходил обучение у лучших богословов светлых сил. Он всегда отличался рвением в учебе, но, как водится, у каждого была темная сторона. Шелдон был бабником, редкостным ходоком и при любом случае умудрялся затеять интрижку с любой представительницей женского пола. Да, частенько он получал за это наказание. Пару раз доходило даже до плетей, но Шелдон был на хорошем счету. Помимо рвения в учебе, он умудрялся втереться в доверие ко многим высокопоставленным священникам, зачастую умудряясь дружить со всеми. По итогу обучения Шелдон умудрился выбить себе место настоятеля в монастыре. Женском монастыре, куда ссылали блудниц. Тут были и проститутки, тут же были жены знатных родов, пойманные на измене. Вариантов была масса, и это стало для него настоящим раем. Самозабвенно развлекаясь каждую ночь с какой-нибудь монашкой, а то и не одной, он получал то, что всегда искал. При этом нельзя сказать, что Шелдон только и делал, что ввел по пути света и покаяния монашек. Он был достаточно подкован в бюрократических делах и заботился о своем, пусть и неофициальном, но достаточно обширном гареме. Он не проходил мимо старых дев, уделял внимание убогим и тщательно следил, чтобы монастырь был в достатке и не походил на убогое захолустье. В этом Шелдону помогала местная знать и торговцы, которые тоже имели жен. Жены регулярно посещали исповеди, а уж на них Шелдон вел их по пути света и покаяния. Единственное, что беспокоило настоятеля женского монастыря – древний склеп, в котором были захоронены крайне важные для церкви служители. Среди них были и великие полководцы, в свое время борющиеся с ордами нежити, были и настоящие святые, получившие благословение Господне. Но были и те, кто имел, мягко говоря, сомнительную репутацию. Суть этого склепа была не в том, чтобы собрать важных персон вместе, а в том, чтобы не дать темным силам завладеть их телами. От одной мысли о том, что какой-нибудь некромант сможет поднять священного Иакова, у Шелдона шевелились волосы на голове. Именно поэтому в склепе, в глубинах подвала монастыря, находилась особая система из рун и священных писаний, препятствующая воздействию тьмы на тела из усыпальницы захороненных служителей церкви. «Мрачненько!» – в очередной раз вздохнул настоятель, подойдя к двери из черного металла, покрытого белыми писаниями. «Могли бы и побольше белого или зеленого добавить». Он уже протянул руку, чтобы прочитать молитву, но внезапно заметил небольшую щель. «Какого черта?» – возмутился он и, открыв дверь, прошел внутрь. Быстро пройдя по коридору, он резко затормозил, когда услышал женский голос. «Верша! Верша! Заткнись, сука, я пытаюсь!» Рванув на голос, он открыл дверь в помещение с 3 саркофагами. Один из них, центральный, был открыт. Крышка валялась рядом. У склепа на полу лежала девушка в изодранной одежде. В остатке штанов в районе паха вцепился оживший мертвец в парадных одеяниях инквизитора. При этом по рукам и ногам он был обмотан белой лентой с золотыми буквами, явно намекающими на священное писание. Сзади, ухватившись за таз восставшего мертвеца, держался мужчина в такой же изорванной одежде. Если рубаха на нем еще сохранилась, то от штанов остался один ремень, на котором висели топоры и задорно похлопывали по окровавленным ягодицам берсеркера. Картина, увиденная в склепе, ввиду испорченного мировоззрения Шелдона, приняла довольно знакомые окраски. «Вы... «Вы... да вы охуели, кретины!» – заорал он. «Прекратите трахать мальбарана!» Девушка испуганно дернулась и, замолчав, уставилась на инквизитора. Мужчина, до этого пытающийся оттащить ожившего мертвеца, также замер. Взглянул на инквизитора, затем на извивающегося мертвеца, а потом на свою изорванную одежду. «Блядь!» – выдохнул он и потянулся за топориком, висевшим на поясе. Повисла небольшая пауза, за время которой Верша, покрутив воспоминания, передернул от отвращения плечами и снова приложился к бутылке. Бэк, также сидевший за столом, довольно болтал ногами и уплетал картошку. Довольство было обусловлено тем, что перед ним стояла кружка с яблочным компотом, а судя по настроению остальных, ограничивать в картошке себя необходимости не было. Аппетит был только у Верши и него. «При чем тут он?» – хмыкнула Шара. «Да, немного неудобная ситуация. Но при чем тут этот настоятель? Все пошло не так, когда тебя окружили эти мелкие уродцы». «Гоблины», – подала голос Мара. «Это были гоблины, а тот дылда – тролль». «Вот и я про то же. Тролли жрут гоблинов. Как они умудрились вместе напасть?» «Отгадай с трех раз, какой клыкастый уебок в этом повинен», – хмыкнул Верша и снова погрузился в воспоминания. «Ходу! Ходу! Кошелки недотраханные!» – взревел Верша с рыком. Мало того, что им пришлось с боем вырываться из монастыря, так еще и неупокоенный инквизитор вертелся как уж и все норовил вцепиться зубами в спину и задницу берсеркера, несшего его через плечо. Отряд бежал со всех ног в сторону ворот, выводящих из небольшого городка. Стена тут была невысокая и очень старая, что наводило на мысли о ее декоративном статусе. Тем не менее, город и монастырь на верхушке холма имели четкую границу. Берсерк бежал со всех ног, Бэк не отставал и бежал чуть справа. А вот девушки, не привыкшие к таким забегам, начали отставать. Верша внимания на это не обращал. Как только вышел напрямую к воротам из города, замер. Перед ним разгорелась бойня. Двери ворот валялись на земле, из них огромной толпой текла серо-зеленая масса из сотен гоблинов, которые набрасывались на все живое. Вооруженные кривыми копьями, мелкими ножами, а порой и просто заточенными палками и каменными топориками, они представляли слабую угрозу. Но они валили нескончаемым потоком. «Твою мать! Какого... Будум!» Остатки ворот снесла огромная трехметровая туша тролля, который использовал вместо оружия огромную дубину. «А этот сдрочень ослиный тут откуда?» Верша сбросил на землю восставшего из мертвых инквизитора и выхватил топорики. Сглотнув, он оглянулся на подбегающих девушек. «Хватайте этого ублюдка и прячьтесь! В бой не лезть! Если припрет, бейтесь и зовите меня!» «Западные ворота!» Чуть отдышавшись, произнесла Шара и указала в сторону. Верша взглянул в указанную сторону и покачал головой. С той стороны в небо поднимались клубы дыма от пожара. «Там, походу, та же херня! Чего встали? Бегом в тот дом! Если кто вякнет, нож в печень! Бегом!» Девушки подхватили извивающийся труп, ухватили Бэка за шкирку и ретировались. Берсерк же размял шею, кисти, а потом опустил взгляд на свои ноги. Несмотря на то, что он почти не пострадал, а на теле не было ран, кроме легких порезов от небольших когтей восставшего инквизитора, его смутил тот факт, что он совершенно гол до пояса. «Фраза «держать хуй по ветру» приобретает новые краски». Пробубнил он себе под нос и спокойным шагом, восстанавливая дыхание, направился к гоблинам, которые уже начали проникать в близлежащие к воротам дома и резать всех, до кого могли добраться. «Эй, зеленые!» — крикнул он. «Ходи сюда, суки!» Первые гоблины заметили воина с топорами и, перехватив оружие, ринулись к нему. За ними начали тянуться остальные, а спустя несколько секунд основная масса, уже пережившая охранников, ринулась на берсеркера. Верша уже подогнул ноги, приняв боевую стойку, и приготовился активировать смертельный танец топоров. Но гоблины резко тормознули и принялись окружать берсеркера. Гнусные, изуродованные морды гоблинов шипели, пускали слюну, хрипели, а некоторые выли. Но тут в их сторону направился тролль, на ходу прорычав. «Берсхая!» «Вот тебя, уебок толстый, мне еще не хватало!» Рыкнул Верша и огляделся. Бой с троллем при поддержке гоблинов в его планы никак не входил. Огромная трехметровая туша тролля подошла к берсеркеру на расстояние пары шагов, растолкав и придавив пару гоблинов. Затем огромный серый уродец нагнулся и втянул носом воздух. Верша уже хотел сорваться в смертельный танец, но тут чудовище расплылось в улыбке. Пробасил тролль и, старательно вытянув губы, пробасил. «Чё, бля?» — впал в ступор берсерк. Рявкнул на гоблинов тролль. Гоблины тут же оживились и запричитали. «Магуба? Магуба? Магуба!» Не сговариваясь, гоблины опустились на колени и поклонились. За ними на колени опустился и сам могучий исполин. «Какого, блять, хуя тут происходит?» Возмутился Верша, глядя, как ему поклоняются монстры. «Нет, однозначно, тут дело нечисто», — покачал головой берсерк и снова припал к бутылке. «Этот пиздец не просто так». «Слушай, а ты уверен, что тут замешан именно тот упырь?» — хмурясь спросила Шара. «Этот ублюдок назначен восстанавливать баланс», — пьяно буркнул берсерк. И судя по тому, что я от него слышал, он собирается возродить что-то типа «Темной Империи», еблан клыкастый. Нахера нас было в это впутывать? «Откуда ты знаешь, что он собирался делать?» — нахмурилась Гара. «Встретил его, когда бледей в начальном городе искал», — вздохнул Верша. «Борделя нормального там нет, а портовых сук трахать не хотелось. Хрень еще какую подцеплю, потом платить за лечение». «Так ты тогда не нашел продажных девок?» «Нет, пил на набережной. Там он меня нашел и попросил достать труп для него. Он сказал, что у этого инквизитора пара героических артефактов. Ледяная корона и какой-то дар природы. Еще меня в свою темную империю зазывал». «И ты согласился?» «Я че, идиот?» – буркнул Верша. «Труп сказал, достану, а с темными нахер послал. Вроде бы». Девушки переглянулись. «Нет разницы, светлый или темный», — подал голос Бэк и авторитетно заявил. «Священники бывают злыми, и монашки тоже». «А воевать со всей армией света кто, блядь, будет?» — раздраженно рыкнул берсерк. «И судя по тому, как кланялись гоблины и тролли, этот пидор клыкастый уже решил, кто и как с ними будет воевать?» «И что теперь делать?» — спросила растерянно Шара. «Убивать светлых, качаться», — усмехнулась Гара. «Уже представляю, как мы устраиваем налеты на миссионеров у ящеров или разоряем церкви». «Это не смешно. Если так подумать, то мы в полной заднице», — буркнула Мара. «Что делать дальше, совершенно непонятно». Верша вздохнул, повисла пауза, во время которой Бэк слез со скамьи и, отойдя чуть в сторону, принялся танцевать. «Блядь, Бэк, какого хера ты делаешь?» — спросил отец. Но тут из тени в углу дома вышел Роуль. С улыбкой до ушей он взглянул на мальчишку. «Единственный, кто знает, что делать», — произнес он и, растянув улыбку до неестественной ширины, с придыханием поздоровался. «Здрасть!» «Забор покрасьте! Колись, выблядок! Гоблины и тролли, твоих рук дело!» «Не совсем. Я лишь немного...» Верша достал топорик и положил его на стол. «Допустим, да. Но это была необходимая мера. На воротах вас ждали, и от погони вы бы не ушли». Развел руками Роуль и резко пригнулся, пропуская над головой оружие берсеркера. «И не надо так кипятиться. Все ведь прошло гладко». «Ты, ушлепок хренов, втянул нас в какой-то блудняк, а теперь говоришь, что все прошло гладко? Ты совсем ебанутый!» «Откуда ты узнал?» Приложил ладони к щекам упырь и изобразил перепуганную гримасу. «Только никому не говори!» «Я сейчас на куски порву этого уебка!» Рыкнул Верша и попытался подняться, но на руках тут же повисли девушки. «Итак», — проговорил Роуль и одним движением вытащил из тени труп Грефуса Мальбарана. «У нас есть труп, из которого мы сделаем достаточно сильного и жутко злого лича». «Да хоть в задницу его себе засунь! Где наши артефакты?» — гаркнул на него Берсерк. «Кстати, про задницу». Хохотнул упырь и одной рукой, приподняв несопротивляющегося инквизитора, встряхнул труп. Грефус был жутким параноиком и боялся, что у него украдут артефакты. Поэтому этому светлому кретину не пришло в голову ничего лучше, чем спрятать их в своем теле, в районе малого таза. «Где, блять?» – нахмурился берсерк от незнакомых терминов. «Рядом с анальным отверстием». «Анал! В жопе, что ли?» «Совершенно верно!» Руль перехватил труп за ногу и перевернул. Демонстративно выпрямив спину, взглянул на Бека и скомандовал. «Барабанную дробь, пожалуйста!» Мальчишка подошел к столу и принялся быстро стучать костяшками пальцев. «Аля!» Громко произнес упырь и одним движением вонзил руку с когтями в зад инквизитора нежити. «Оп!» Рука вернулась на место, разбросав по дому капли гноя, мертвой плоти и перегнившего содержимого кишок. Комната тут же заполнилась смрадом, от которого позеленела Мара, а Гара побледнела и замерла с опешившими глазами. В руках у темной сущности была корона из ярко-голубого льда в виде тонкого обруча на голову. «Как вам фокус?» «Ты, блядь, больной ублюдок!» – заявил Берсерк. «Я это на голову не надену!» Заикаясь, произнесла Шара. «Ой, да ладно тебе!» Положил на стол корону, перемазанную в нечистотах Роуль. «А теперь конкурс. Кто угадает, куда он засунул дар природы?» «Ну? А?» Роуль указал на Шару, потом на Гару, а после взглянул на Мару, которая тут же согнулась и вывалила скудное содержимое под стол. «В сердце?» – предположил Бэк, продолжавший жевать картошку, совершенно не обращая внимания на вонь, царящую в помещении. «Глупенький!» – умилился упырь. «Сердце – это мышечный мешок. Он должен сжиматься. Артефакт там будет мешать». Бэк нахмурился, а Роули рванул рукой к паху и положил на стол член с мошонкой и частью кожи. «Вуаля!» Гара закрыла лицо руками, а Шара с трясущимися руками и ногами попыталась подняться из-за стола. «Яиц 3 штуки!» – пьяно буркнул Верша. «А ты наблюдательный!» – хохотнул Роуль. «Одно из них и есть дар природы. Да, еще кое-что». Упырь достал из складок своей мантии угольно-черный скипетр, на конце которого был мощный набалдажник с таким же черным камнем на конце. «Светлые порой бывают такими затейниками. Пришлось немного порыться у них в загашниках», — произнес он, подкинув в руке странный артефакт. «Это же скипетр божественного благословения», — дрожащими губами проговорила убийца. «Почему он черный?» «Ну, знаешь, когда оскверняешь чужую реликвию, о цвете как-то не задумываешься, хотя идея хорошая. Надо будет сделать его розовым. Или голубым». «Ты, блядь, осквернил главную реликвию светлых?» Перекосился Верша. «Да. И ты не представляешь, как я замучился с этими системными условностями. Пришлось трахнуть им труп непорочной Галагии. Кстати, знал я одну непорочную деву». «Блядь», прошептал Верша. «Да, именно», кивнул Роуль. «Только мне потом пришлось этим же скипетром епископа и парочку кардиналов трахнуть. Но тут уж ничего не поделаешь». «Ты ебанутый отморозок». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся Роуль. «Кардиналы возражали, а епископу, по-моему, даже понравилось. И вообще, Ты представляешь, что мне пришлось сделать, чтобы насрать на алтарь в Великом Соборе всех святых?» «Что, блядь?» «Что?» — развел руками упырь. «У меня тоже бывают слабости». Тут он бросил скипетр Верша, который на автомате поймал его в руки. Все вокруг тут же заволокло тьмой, в которой остался только стол, Роуль и команда, сидящая с опешившими глазами. «Классно, правда?» – расплылся в улыбке Роуль. «Чистый выброс тьмы в системном мире. Сущности в коллегии обосрутся, когда узнают». Верша тут же уронил на пол оскверненный артефакт, и тьма мгновенно всосалась обратно. «Ладно, что-то я с вами заболтался». Потер руки упырь и подхватил труп инквизитора. «Пора делать большое и ужасное зло. Кстати, Верша, может, трахнешь этот труп?» «Пошел нахер, больной ублюдок!» «Да-да, я знаю, что у меня этот класс», — хохотнул упырь. «Кстати, на такой выброс тьмы скоро припрутся паладины и инквизиция. Не то, чтобы я вас пугал, но ребята очень любят погорячее. Понимаете, о чем я?» Роуль демонстративно подмигнул и шагнул в тень, оставив на столе перепачканную в нечистотах ледяную корону и высохшие и почерневшие половые органы инквизитора. Тишина продлилась несколько секунд. «Верша, что нам делать?» — спросила трясущаяся Шара. «Хули непонятно!» — буркнул берсерк. «Съебывать отсюда! Быстро!»